эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 1 сентября 2020 года, вторник. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Майя Караваева с темой «Семейная школа буквицы». Здравия, Майя! Добрый день всем, добрый день, Елена и вся команда Славянского народного радио. Очень рада в этот день быть вместе с вами. Сегодня в эфире речь пойдет о семье как главной духовной практике. Или почему одним людям передается и открывается божественное, а другим нет. Мы, конечно же, судя по теме эфира, поговорим о буквице, как о занятии, которое сплачивает семью и возрождает силу рода, о том, как с детьми заниматься буквицей, чтобы им было интересно. И я передаю микрофон Майе. Майя, пожалуйста, слово тебе. Еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Майя, мне 49 лет. У нас трое детей, старшие сыновья уже взрослые, и вот дочка. Вот с ее появлением в моей жизни начали происходить чудеса. В 2012 году, после посещения места силы на Алтае, я через какое-то время начала писать сказки. Сказок было много. Вот на волне своей любви к дочери мне хотелось создать что-то такое удивительное, развивающую игру. И, в общем, пошли сказки детские, и из них потом, значит, родилась через 5 лет вот такая вот книжечка. Книжка-методика «Сказочная школа. Учимся читать». И по ней я в течение 5 лет проработала с детками, прежде чем эта книга появилась. И вы знаете, это все относится удивительным образом к буквице. Я задавала себе вопросы. Почему вот это пошло? Правда, кроме детских сказок, было много сказок моих, то есть женских, иногда исцеляющих, иногда обращались люди, и для них приходили сказки. В том числе у меня есть сказки про женские болезни, даже женскую онкологию. То есть это был достаточно длинный путь, прежде чем меня подвели к буквице высшие силы, да. И вот прежде чем они меня подвели, была такая задача, я ее поняла только позже, что мне нужно было научиться говорить так и объяснять так любую самую трудную информацию, чтобы понял самый маленький ребенок. И не только понял, а чтобы он еще это сразу же понимал, где это можно применить в жизни. И вот этому очень поспособствовала вот эта книжечка-методика. А в ней применен первый и, насколько я знаю, пока единственный раз метод совместного чтения. То есть детки, изучая две буквицы «М» и «А», это самая первая сказка, они сразу же складывают слог «Ма», потом «Ам» в одной сказке и сразу же читают слово «Мама». Понимаете, в чем дело? Наш мозг и детей, и наш так устроен, что если нам какая-то информация не нужна в жизни, то мы ее обычно, ну, не принимаем. Вот это происходит автоматически. То есть мы для себя принимаем только то, что нам пригодится в жизни. И вот получается, что дети многие буквы знают, а читать не умеют. И вот в течение 5 лет, значит, я переписывала, правда, 3 раза книгу, потому что я еще хотела добавить игр, хотела добавить занятий, которые вот с детьми я находила. И в конце концов я еще и добавила карточки, потому что детям очень важно, чтобы вот эти карточки они раскрасили сами, значит, это уже их. А потом пришли еще и герои сказок, чтобы неважно, есть у вас куколки такие или нет, или у ребенка такие игрушки, а ребенок мог играть. Вот. И когда я выполнила эту задачу, научилась говорить так, чтобы меня понимали маленькие дети, и подавать информацию легко, через игру, через сказку, открывая суть на понятных простых картинках. И за это время я еще получила образование сказкотерапевта. Однажды так случилось, что я попала на занятия по буквицам. Это было в городе Новосибирске. Видогор, Антон Ермаков, они сохранили знания в роду. И я с большим душевным трепетом ехала на это занятие. У меня все внутри прям переворачивалось. Я не могла понять, что со мной происходит. И на первом же занятии, как только Антон стал рассказывать, у меня произошли такие озарения. Я к этому шла 30 лет и еще 5 лет работы вот над этой книжечкой. То есть я свой путь начала еще лет в 10-12, я вспоминала, я никак не могла найти, чем мне нужно заниматься, или вот что-то должно быть такое в жизни, что мне поможет, и поможет не только мне. Вот я, это же есть, я же точно это знала, но никак не могла найти. И вот когда я только прикоснулась, я поняла, что буквица — это состояние, которое было уже в моей жизни. Вот это вот это состояние или вот этот случай, который я, или урок, который я проходила, вот это про другое. И я нашла. Вот оно. Я нашла. А вторая мысль была, я тоже очень часто слышу от людей, которых вот я потом встречаюсь с людьми, и они мне говорят, почему мы этого не знали раньше? Вот у меня примерно была такая мысль, как мне тяжело было жить без этого. Я так долго это искала. Это целостное знание, это картина прямо уроков жизни, мироздания. Вот там все ответы. Почему я этого не знала? Я так хочу передать своим детям, передать своим внукам, которых еще пока нет, но я уверена, что они у нас будут. И, конечно же, всем другим детям. Чтобы мои дети не делали столько ошибок, чтобы им было легче по жизни, чтобы они знали вот эти ориентиры, знали, куда им обратиться. И поток был настолько сильным, у меня в голове начали, вот знаете, как в компьютере складываться, то есть нажимаешь на поиск, и он начинает искать. Раз, и находит нужный файл. Вот у меня такой же процесс пошел. Только Видогор говорил, у меня сразу же в голове начинался вот такой вот поиск, и потом как световой код просто открывался, и мне открылись образы, вот, то есть, мгновенно, практически мгновенно. Но сказка быстро сказывается, дело делается не так быстро. И затем началась длительная работа, я сразу же поняла, что буквицу нужно проживать. Ее нельзя постичь где-то вот от ума, а нужно постичь через душу. И я начала проживать ее один раз. И тогда пришли маленькие напевы. Вот я вам хочу показать. Вот видите табличку, в ней маленький стишок. Я задавала себе вопросом, а зачем вот эта вот многослойность такая? А только позже я нашла ответы, потому что у людей и у детей восприятие разное. Кто-то системщик, и ему нужна четкая, сжатая информация. Вот она должна быть зрительно подана, четко, вот структурирована в таблице. кому-то нужно зрительно увидеть картинку, и картинки тоже позднее пришли. Кому-то нужна сказка, чтобы воспринять эту информацию мягко, естественно, спокойно. Вот, например, буквицы живут. Когда мы смотрим, вот человек протянул руки к солнцу, и он приветствует солнце, вот она эта радость. И как только человек готов воспринять, вот она потекла живо. Да? И вот простыми словами, которые понятны маленьким детям, которые понятны людям, которые вообще ничего не слышали о буквице. И даже когда моя мама, которая вот сейчас 80 лет, открыла книгу и сказала, я понимаю, о чем здесь написано, хотя она думала, что это очень трудно, и она не поймет. И вот такая была задача — написать про нашу родную буквицу красивые сказки, красивые сказы, так скажу, маленькие напевы, сделать картинки, образы, чтобы вот можно 100 раз показать, можно 100 раз сказать, а можно 1 раз показать, и будет все понятно. Но когда уже книга была практически готова, книга «Сказочная буквица», я еще не назвала ее, да, формата А4, то есть она такая большая, увесистая книжечка, она вот и разделы, то есть каждая ступень имеет свой цвет. Еще до сих пор мне приходят ответы. Я вот иногда не знала, почему надо именно сделать так. Просто вот чувствую, что вот ведание свое включаю, вот нужно сделать вот так. И делаю, как чувствую. А потом ко мне начали приходить ответы, что это все очень взаимосвязано. Так вот, когда книга была практически готова, вдруг я понимаю, что она не готова. Сказы есть, напевы есть, образы уже начинают собираться, формироваться, картинки, но я не могу, чего-то мне не хватает. И опять на Алтае однажды, как раз когда я выпустила вот в свет вот эту вот книгу, она вышла с помощью людей, люди вот откликнулись и помогли мне выпустить эту книгу на Алтае. И опять услышала, возможно, из глубины своей души, что нужно каждой буквице подвести через сказку, чтобы ребенок мог почувствовать суть или взрослый человек, чтобы не пришлось запоминать, да, а чтобы было просто и ясно. Вот это буквица. Например, буквица «Добро». Я очень люблю этот пример. Ну вот скажи сейчас современным детям, «Добро, нужно делать добро». Они скажут, мы все это уже знаем, ну или там помолчат, там отвернутся. А если же у родителей появится тема для обсуждения? Прекрасный у нас был фильм. Вы знаете, когда я начала вот эту вот сказочную работу, которая длилась целый год, то есть год я готовила сказы, напевы, образы буквиц, то есть рисунки, картинки. А еще в течение года я работала над сказками, которые бы помогли открыть суть буквицы. И вот когда в течение этого года я пересматривала огромное количество сказок, смотрела, вникала в суть, как вот сказкотерапевт уже, смотрите, как интересно, опять же, в течение 25 лет Институту сказкотерапии. То есть 25 лет работают люди, женщины в основном, которые открывают и открывают глубины сказок. И в то же время знания по буквице открылись примерно в это же время, то есть в начале 2000-х годов. То есть сопоставимые цифры, вот это ведь не случайно, то есть открываются знания с разных источников. И моя задача была это соединить. Так вот, буквица «Добро». Чудесно. А, недорассказала. Когда я работала над вот этим всем огромным количеством сказок, которые мне нужно было посмотреть, чтобы они точно подводили к состоянию, да, буквицы, я увидела одну закономерность. Во-первых, мы все выросли на этих сказках. Большинство сказок мы знаем. А во-вторых, в советское время была сохранена традиция. То есть, например, «Детство Ратибора», 75-й год, мультфильм. А там ведь показана вся наша исконная традиция. И это удивительно. И во многих сказках это тоже так же прослеживается, во многих фильмах, сказках. И еще интересная мысль у меня возникла, но я, правда, не знаю, это, наверное, каждый может сам почувствовать, так ли это. Однажды я подумала, а ведь вот наши предки, они были настолько мудрые, настолько их знания были высоки, ведь они знали, с чем нам придется столкнуться. Могли ли они написать сказки для нас? Для тех, кто к этим сказкам прикоснется через 1000 лет. Потому что сказочка за сказочкой свивалась и свивалась удивительная картина, что сказки написаны прямо для нас. Вот это было для меня такое открытие. И я вот мне приятно так думать. Но каждый, как бы включив свое ведение, да, вот как определить, так это или не так. Когда я писала книгу «Сказочная буквица», я четко для себя это поняла. Если у меня нет внутреннего состояния умиротворения, радости, такого вот по-хорошему, что я бы сказала, да, вот это сделано, вот этот сказ готов. Я буду искать. Я буду искать, и иногда я, ну вот один человек мне что-то говорит, я не могу понять. Другой человек, я задавала вопросы, я искала, иногда публиковала в открытый доступ, чтобы, скажите мне прям с запросом таким, пожалуйста, вот я не могу вот этого понять, расскажите мне, пожалуйста, про что это, переписывала некоторые сказы. То есть это была такая вот работа, которая требовала от меня большой концентрации на главном, на сути каждый день. Так вот, вернемся к добру. Сказка «Морозко» и сказка «Медвежья голова». На основе этих двух сказок был снят замечательный фильм «Морозко» про чудесную девушку, которая верила в своего молодого человека. Молодой человек был удивительный. Он был такой же, как сейчас подростки. Он что ни сделает, он смотрелся в зеркальце. Как сейчас у нас прям раз и выставили сразу, поставьте мне лайки, вот я там то-то сделал, или вот это, вот понимаете, вот прям один к одному. И хвастается, даже когда он приходит, значит, делать предложение, там свататься, он, вот я и такой, я и сякой, вот посмотрите на меня, вот какой я молодец, вот какой я удалец. И вот, конечно же, род не мог остаться в стороне. Как вот пропадает, наследник-то пропадает, что же с ним делать? И род посылает помощника, старичка. В сказкотерапии это очень распространенное явление. Дедушка-волшебник, к Иванушке, пожалуйста, встречается ему на пути. Помощник рода. А кем он будет, то ли птичкой, то ли дедушкой, это уже не важно. Род отправляет своего помощника, чтобы его остановить. И помощник ему говорит, надо бы покланяться дедушке. Ну, конечно, наш бравый удалец говорит, пускай тебе медведь кланяется. И все на этом, пожалуйста. Как сказал, по слову твоему так и будет. И вот образовалась у него медвежья голова. Потому что элементарных вещей в жизни понятия не имеет. Конечно, он на всех разозлился. И начал метаться из стороны в сторону. И деваться все равно ему в определенный момент было некуда. Пошел он опять дедушку искать. Но вдруг подскажет ему. И, конечно же, род опять не остался в стороне, потому что обращение наследника, да, вот вдруг за ум взялся. И опять ему тот же самый дедушка, помощник рода. И вот они встречаются. И молодой человек не дослушал деду. Ай, надо делать добрые дела. Да я все понял. Все, я сейчас пойду наделаю. И вот сейчас очень есть хорошее выражение, да, причинить добро. Вот примерно так же и наш молодой человек отправился. И, конечно, все от него шарахались, ничего он сделать не мог, медвежья голова на месте. И вот однажды он встретил бабушку и ни на что не надеясь, просто решил сделать доброе дело, потому что увидел, что клюка бабушкина валяется, а без клюки-то ей никак, она ведь совсем старенькая, и решил ей просто отнести. Просто так, ему ничего не нужно было взамен. Сделал доброе дело. И вот именно это и есть добро. Именно в этот момент он опять обрел шанс, возможность, чтобы вернуть себе человеческий облик. И вот это буквица «Добро». И вот такой удивительный рисунок в буквице. То есть это такая пирамида добра, где вверху свет, где вверху исток, и она без всяких ножек плотно стоит на земле. В других вариантах она пишется немножко по-другому. Но, вы знаете, это не так важно. Важно передать ребенку именно сокровенное. И вот я даже сама сейчас рассказывая, как чувствую вот это состояние, да? И точно так же через сказку, когда мы говорим детям, рассказываем им про буквицу, мы можем открыть у них вот этот вот световой код буквицы через именно картинки, которые мы можем сами нарисовать, рисунки буквицы. Это было открытие, можно так сказать. Дело в том, что у меня два курса, один детский, другой взрослый. Вот на взрослом курсе, после того, как уже дети начали рисовать, я и взрослым сказала, давайте рисовать то, что придет, то, что вы чувствуете, то, что получается. И результаты, конечно, были колоссальны. То есть нарисовать, как никто не заканчивал, ну, большинство там, художественных школ или еще чего-то. То есть как мы умеем, как мы понимаем, как мы чувствуем, открываем свое ведение и рисуем. И вот тогда получается, что у нас открываются как волшебные дверцы. То есть тоже в своем кругу, среди людей, которые шли вместе со мной, мы сделали такое открытие, что каждый человек может открыть для себя буквицу или другие знания столько, сколько было накоплено в его роду. А что это значит? Если мы соединяем наши знания вместе, значит, мы все обогащаемся и таким образом собираем знания воедино. Поэтому я стараюсь говорить особенно детям, что нет правильного и неправильного понимания буквицы. И особенно родителям, что дайте возможность ребенку выразить то, что он хочет сказать. Часто дети не могут сказать, но они могут нарисовать. Так вот нужно внимательно смотреть на их рисунки. И я вам хочу сейчас показать, как же происходит процесс обучения. Прочитайте, пожалуйста, слово. Я уверена, что вы все прочитали это слово «семья». А теперь я вам расскажу немножечко про буквицу. Слово. Что такое слово? Это мысль, взятая на небесах и спущенная на землю. По слову вашему будет. И вот молодые люди дают друг другу слово «быть вместе». И вот начинается их жизнь. Вторая буквица «есть», да? Это как поход в гору. То есть мы не знаем, что впереди. И для обоих это рост. Для обоих это возможность показать свои те качества и проявить, которые в других ситуациях проявить невозможно. Это и взаимовыручка. Если вы команда, то вы дружная команда, которая сможет преодолеть много вершин. А если вы не команда, ну что? Значит, проходим испытания и учимся становиться командой. А затем удивительная буквица «мыслите». Вот так, когда мы держимся за руки, и у каждого есть возможность сказать то, что он чувствует, то, что он ведает, накапливается потихонечку вот эта капелька мудрости. Вот вы ее видите, вот она прям нарисована, голубеньким выделена. И вот потом мы получаем подсказку от буквицы. Оказывается, все готово, все было. Какие-то глобальные судьбоносные вещи предначертаны до нашей вот, прихода сюда. Вот оно, это готовое яблочко наливное. По сговору родов вы должны были встретиться в определенное время, и к вам придут те детки, которые именно ваши. И вот на самое интересное — это создание образа. Удивительная буквица «Ень», как ракета. Вот сначала мы как бы творим свой образ в мечтах, мы его обговариваем, мы его наполняем, а потом мы его запускаем на свершение. Вот чему нас учит буквица. То есть семья, какой образ вы сотворили, на каких энергиях вы общаетесь друг с другом, как вы, команда или нет, то потом и реализуется. Вот такое удивительное слово. Ну а мы с вами продолжаем. Во-первых, детям, когда вы занимаетесь с детьми, нужно учесть, что нужна разнонаправленность. То есть вы немножко порисовали, потом, например, можно подвигаться, потом, вот, например, можно подышать солнышком. Ведь наши предки постоянно взаимодействовали с солнцем. То есть они умели восстанавливать полностью себя с трех вдохов. Ну, так, по крайней мере, я слышала. И вот мы учимся дышать солнышком. Давайте, пожалуйста, вместе со мной, чтобы у нас было полезное взаимодействие, чтобы вы тоже с чем-то ушли хорошим, да? Давайте все вместе делаем вдох. И как солнечные зайчики, вот выдох в себя. Мы наполняемся солнцем, радостью, счастьем, здоровьем, чудесно. И вот мы спокойненько, раз, и как будто солнышко через нас проходит и уходит в земельку. И не важно, что вы сейчас не на земле, мы включаем наше образное мышление, мы представляем. А теперь делаем, ножки поставили, как будто через ножки вдох. Снизу, из земли мы берем и также наполняемся. И вот мы становимся такими подсолнушками. Мы живые наполняемся энергией матушки земли. И вот мы еще делаем вдох, если мало. И пускай она идет туда наверх. Вот такие простые волшебные упражнения мы делаем с детками. А потом мы учимся. Эта удивительная практика называется подарок. То есть мы формируем такого солнечного зайчика, делаем вдох и перед собой как будто бы в ручках собираем солнечного зайчика. И вот смотрите, друзья, вы ведь чувствуете, как вам сейчас хорошо на душе. А вот мы учим деток делать такое маленькое доброе дело. Вот есть, например, бабушки или кто-то приболел, или кому-то грустно. Давайте наполним наших солнечных зайчиков радостью, смехом, озорством, какими-то интересными, чудесными событиями и просто их подарим. Еще раз сделали вдох, наполнили солнечного зайчика и подарили тому, кому вы хотите сейчас. Просто вот мысленно отправили. И вот этого не было у меня в плане, но давайте мы тоже с вами сейчас попробуем сделать такую практику. Еще разок делаем вдох. Еще раз наполнили счастьем, весельем, радостью. И попробуем подарить тем людям, кто сейчас вместе с нами в эфире. Понимаете, в разных концах нашей страны, огромной, даже за ее пределами, мы все собрались вот в единый круг. Ну, можно представить такой большой хоровод. И вот мы нашего солнечного зайчика наполняем нашими улыбками, нашей верой в то, что все будет хорошо. И в правую руку отправляем по нашему большому кругу, а в левую мы получаем этих самых ответ, как бы, да, прилетают солнечные зайчики. Я уверена, что тот, кто с открытым сердцем делает такие простые, такие эффективные практики, чувствует, как ему идет вот эта вот радость от того, что мы находимся в кругу единомышленников. Ну а мы с вами продолжаем. Итак, чтобы запомнить буквицу, нужно в нее играть. Точно так же, как это у меня было, детки играли с карточками в сказочной школе, когда я учила их обычным буквам, так же я поняла и с буквицей. Очень трудно зазубривать, но всегда легко и приятно играть. Вот скажите, пожалуйста, вот вы уже люди взрослые, многие знаете про буквицу, где спряталась буквица «Земля». И вот когда мы, ну, здесь можно несколько вопросов задать, да, где спряталась буквица «Аз», и вот когда мы с детками поиграли, открыли все буквицы, следующий вопрос. Какое слово мы можем составить? Конечно, это слово «Аз». И вот, дорогие друзья, мы задаем себе тот самый ключевой вопрос. А где это встречается в жизни? «Аз». Человек пришел от истока. Как это? Как это так? Ну вот мы можем сказать, вот ведь есть малыш, он чистый, радостный. Посмотри, когда мы смотрим на малыша, всегда хочется улыбнуться, потому что вот он такой чистый, он такой лучистый. А если человек пришел от истока, нужно ли его править, подравнивать или еще что-то? Или нужно нам, родителям, найти в нем те дары, те семечки волшебные, которые вложил в него Творец? Понимаете, в чем дело? Вот какая удивительная перед нами, перед родителями стоит задача. Раньше этим в основном занимались бабушки и дедушки, да? То есть они старались посмотреть, какие в ребенке задатки, даже есть такое слово, да? И если они сами не могли дать ему нужное обучение, они находили мастера, который бы мог наставником быть у этого ребенка. И вот, друзья, когда я решила, что нужно снять 49 видео про каждую буквицу вот с такими простыми занятиями, упражнениями и так далее, встал вопрос, а как подать детям так, чтобы ведь они разного возраста, чтобы каждый понял, ребенок 4 лет или ребенок 13-14 лет, согласитесь, ведь это трудно сделать. И вот за учебный год 2019-2020 с небольшой группой единомышленников, с нашими первопроходцами, мы сделали это. То есть мы прошли, и я сняла 49 видео вот с такими простыми заданиями. Сейчас мы еще продолжим по этим же заданиям. Но с этого года пришла задача расширения. То есть разделяем... Дополнительно делаем еще информацию, знания, подбираем сказки, игры, мультфильмы на разные возраста и разные интересы. И отдельно делаем мастерскую по интуитивной живописи. Ну, об этом я расскажу чуть позже, а сейчас я вам хочу рассказать сказку, которую вы все знаете. Вернее так, я вам хочу рассказать сказочные уроки. «Сказки по щучьему велению». Удивительная сказка о мастере жизни Емеле. В сказкотерапии есть такое определение, что вообще рыба, когда появляется в сказке, а особенно когда появляется щука, это рыба рода или сказочный помощник рода. Да? И вот удивительным образом Емеля в последующем, когда вот трактуют эту сказку, говорят, что он был лентяй и так далее, можем ли мы сказать, что до определенного возраста, а может быть, до определенных событий, как сейчас, многие находились в полуспящем состоянии. Возможно, точно так же было и Емеля. Но однажды он слышит зов, и в нужное время он идет в нужное место. Итак, вот она сказка. Он встречается, просто зачерпывает ведром, и вот она щука. И щука, оказывается, говорит. И опять же, по разработкам Института сказкотерапии передано неполное высказывание по щучьему велению, по моему хотению, по Божьему произволению или, возможно, по произволению рода. Емеля, щука ему говорит, что исполнит его желание. Или другими словами, в нем пробуждаются способности, которые спали до этого. И вот Емеля начинает тренироваться. По сути говоря, в этот самый момент он проходит с одной стороны экзамен, то есть он мог бы уже вообще ничего не делать. Просто сказать: мне там замок, мне там золото, мне там ноутбук, и все, и, или там телефон, и я буду сидеть, компьютерные игры играть. Но нет. Емеля начинает тренироваться. Он получил новый инструмент. Он узнал, что он может как-то по-другому. И вот они пошли, вода пошла в дом сама. Ну, нас этим не удивишь, да? То есть сейчас есть и станки, которые, значит, с деревом работают. Суть здесь состоит в другом. В том, что дается время для тренировки. Продолжаем разговор. И вот однажды Емеля, кстати, ничего не говорит о новых возможностях, о своих, как бы никому. Он спокойно живет обыкновенной жизнью, и к нему начинают, узнавая про такие способности, к нему приезжает там этот, как его, главный военный, требует его, значит, во дворец, и вот опять перед ним экзамен. Нужно окунуться в трех водах, вы помните, да? И идет перерождение человека, и вот он даже внешности становится другой. Опять мы видим, что сказка нам рассказывает о том, что идет перерождение. И какой бы ни был вот в сказке, вернее, конёк-горбунок, я что-то у меня с одной перескочила на другую, да? В сказке «Конёк-горбунок» опять мы видим, что идет перерождение. И посмотрите внимательно, без борьбы с кем-то, да, то есть он не идет ведь на войну. Нет этого в сказке. Он проходит внутренние испытания, каждый сказочный герой. Он внутренне преображается, проходя свои уроки. А Емеля у нас выбирает путь служения. То есть он принимает царство для того, чтобы не только для него эти возможности были, а и для всех людей. Вот такие удивительные сказки подводят к нас, к волшебной буквице Ижа, 49-я буквица. Она нам говорит о том, что вот это перерождение может случиться вмиг. Как это произошло со мной, когда мне вдруг открылась буквица? Или когда вдруг открылся у меня канал. Об этом, кстати, говорит другая буквица высшего порядка. Вот. Но здесь я вам хотела что сказать. Вот мы сейчас живем в такое время, когда, например, год — это очень много. Событийность такова, что за этот год столько происходит событий. И сейчас такие события, что мы не можем уже оставаться прежними. Нас как будто бы сама жизнь толкает к духовному росту, к единению, к тому, чтобы мы искали новые ходы и выходы. И это все состояние буквицы Ижа. Посмотрите внимательно, друзья. Вот вы видите знак Монады. Именно от буквицы Ижа пошел этот знак, то есть в миг переворачивается и совсем уже другое качество обретается. Пошел знак бесконечности от нее же. То есть это такой процесс, который мы один урок прошли, один экзамен сдали, тут еще следующий, тут следующий, вот прям четко про нашу жизнь. И вот она опять, мы видим А и Е, да? Аз опять получает момент развития. То есть это не мы не по кругу ходим, а как бы вот она спираль, идущая вверх. То, что мы излучаем, то есть мы ведь знаем, да, что мы излучаем, то мы и получаем. И вот, друзья, рисунок ребенка. Конечно, на детском курсе я говорила более понятным языком для детей, но вот рисует Машенька. И в ее рисунке четко понятно, что закручиваются новые сферы, что мы их сами можем закрутить и открыть для себя новое, что-то такое неведомое, что раньше мы еще не знали. И вот, пожалуйста, вот такая у нас буквица Ижа. Вот эта пирамида, она присутствует в начале книги, нижняя пирамида, радужная. И у меня было такое ведание, что буквица она как в нашей родовой генетической памяти, в полевой памяти, она рядом с нами. А как мы ее можем активировать? Через свое сердце, понимаете, через свою душу, через сказку и просто поверив. И сконцентрировавшись именно на этом. И задавая простые вопросы. Где эта буквица применяется в жизни? Где я могу это увидеть? Ведь у наших предков не было пустых знаний. Они были всегда людьми такими, ну вот сноровка была, да? То есть они применяли только то, что им нужно в жизни. Значит, это нужно было в жизни, а значит, это где-то в жизни есть. И вот так проходя, проживая ее, буквицу ее нужно проживать. Не спеша и не торопясь. Самый быстрый темп — это 49 дней, то есть проживать буквицу одну в день. А вот мы на детском курсе ее проживаем 7 месяцев. То есть за месяц одну проходим строку. Вот таким образом происходит у нас проживание, погружение в суть буквицы через сказочные уроки, через то, что мы видим кругом, мы открываем световые коды буквицы. И если уж мы это открыли, значит, нам это нужно принести в жизнь, то есть использовать. И вот еще, друзья, я хотела бы вам рассказать про одну удивительную буквицу. Когда мы видим в тексте слово «он», написанное с большой буквы, о ком идет речь? Я думаю, вы все догадались, что эта речь идет о Боге-Творце. То есть прям, ну, кто-то там по-разному мыслит, да, но тем не менее это вот объединяющее все там религии. Понимаете, у меня есть такое видение, что нам сейчас нужно искать точки соприкосновения, находить главное. А главное — в нашем родном языке. Он же у нас у всех единый. И вот эти тайны нашего языка, открывая, постигая вместе, это и может стать для нас объединяющим таким большим фундаментом. Так вот, вот эти зернышки, которые он в нас положил, в каждого ребенка, в каждого человека. И вот пришло время, как имели. И мы слышим зов, мы его слышим, потому что вы сейчас здесь, вы слушаете, вы ищете эти знания, вы хотите их воплотить в жизнь. И вот услышав этот зов, нужно идти в глубину себя, потому что ответы внутри. И, конечно, они открываются тому, кто готов их воплотить в жизнь, понимаете? Не дастся тому, кто вот многие буквицу проходили, да мимо прошли, и мне говорят: «О, я буквицу уже проходил». Я даже не спрашиваю, ну зачем человека смущать? Я понимаю, что ничего практически не осталось. То есть в одно ухо влетело, в другое вылетело. А мне, моя задача помочь открыть в каждом ребенке вот эти световые коды буквицы. Чтобы уже, понимаете, невозможно забыть то, что ребенок сам нарисовал. Вот, например, можете ли вы сказать, что это за буквица? Понимаете, вот на своих детских занятиях, ну, мне же нужно передать состояние, мне же нужно, чтобы детки, нет, не мне, наверное, так, детям нужно открыть образное мышление, а я просто ищу для этого способы. И вот один из способов — это ассоциации. То есть какие ассоциации у тебя возникают с этим рисунком? Какое здесь показано состояние? Девочка мечтает, девочка создает образ. О чем это? Вот, оказывается, это волшебная буквица «Ень». Мы ведь с нее сегодня начинали. Это образ семьи. Помните, да, слово «семья»? Вот. И, конечно, мы говорим с детьми, почему нужно быть осторожнее с тем, о чем ты мечтаешь, потому что ведь это может исполниться. И нужно сначала подумать о том, какой образ ты создаешь, особенно если ты его создаешь неосознанно. То есть сказали на эмоциях, а оно возьми да воплотись. Понимаете? А ведь мы знаем, что сейчас энергии усилились. Значит, сила слова, сила мысли тоже усилилась. И нужно следить за словами и за мыслями до того, как мы помыслили или мы сказали. Это духовная практика, но она поможет очистить наш ум, сделать его более ясным, слово более сильным, точным и направляющим на свершение. Понимаете, какая интересная штука? Вот в какое чудесное время мы живем. Еще один вопрос. Это из детского курса. Ну, конечно, не начальные занятия, когда уже мы прошли эти буквицы. Что здесь написано? Сеять. Се и буквица ять. Сеять. Наша задача — сеять вокруг себя. Доброе, вечное, настоящее. И многие родители хотели бы это делать, но не понимают, как. И вот как раз наша онлайн-школа, семейная школа буквицы, она и помогает родителям взаимодействовать со своими детьми практически каждый день, сотворяя доброе дело, вместе изучая буквицу. И вот что получается. Это рисунок моей дочери, когда ей было 10 лет. Ну вот, например, мы сидим, обедаем. И вдруг она спокойно совершенно меня спрашивает: «Мам, а какая буквица говорит или значение имеет мудрость?» 10 лет ребенку. Понимаете, вот у меня сейчас есть такой девиз у десантников: «А кто, если не мы?» Ну кто, если не мы, даст это нашим детям? И вот этот ее рисунок. В душе солнце. И мы на этом стоим. И вот мы сами уже излучаем, как солнышки. И это уже вокруг полетело, кругом. Я не знаю, понимаете, какова ценность вот таких вот, казалось бы, простых вещей. Вот Маша Полякова, 8 лет. Целостность аза. Аз берет от солнышка и наполняется. И вот он такой целый, он может в этом мире все. Это весь мир для него, а мир для, а он для этого мира. Посмотрите, сколько счастья в этом рисунке и сколько понимания буквицы ЦЕ или ЦИ, да, по-разному ее можно произносить. Но разве ребенок это забудет, что такое целостность? Что такое целостность и где ее нужно набраться? Мы вот дышали солнышком. Ребенок четко понимает, если ты устала или если у тебя, так сказать, настроение не очень хорошее, нужно подышать солнышком, и будет целостность, наполненность. И вот, вот она, обновленная семейная школа буквицы. Уже вот с такими чудесными мастерскими, которые будут. Начало занятий 27 сентября, и весь сентябрь мы рассказываем о наших мастерских, о наших мастерах. Вот я тоже вас хотела познакомить. Я буду во всех мастерских, но, как вы понимаете, одной вести 7 мастерских, это невозможно. Так вот, давайте еще вернусь несколько организационных моментов. То есть это закрытая группа и онлайн-школа, сайт мой, где основные базовый курс, 49 видеозанятий со сказочными уроками. И базовый курс можно взять отдельно. Он стоит всего 3500 рублей. Это как, ну, это занятие минимум где-то на 4-5, ну, 6 месяцев по-хорошему. Вы изучаете, и он самодостаточный, его можно изучать самостоятельно. Вам на почту приходят письма, а следующему, что следующий урок для вас доступен. Там дается сутки, по-моему, да? Вы изучили следующий урок, и через, там, опять через сутки приходит, пожалуйста, для вас открыт следующий урок. Но вы изучаете самостоятельно, без обратной связи, конечно. А вот в наших мастерских мы, это беседы, мы, мастера мне вот помогают, значит, мы вместе готовим дополнительные материалы, мы даем обратную связь, мы обсуждаем наши рисунки. Один раз в неделю по субботам мы встречаемся на вебинарах. Каждый мастер проводит вебинар на свою тему, а когда мы заканчиваем, значит, одну строку, то итоговый вебинар провожу я сама по итогам вот прохождения буквицы. Итак, удивительная мастерская. Сергей Викторович Малютин ведет мастерскую «Следопыты», в основном для мальчиков, потому что, ну, интересы, вы сами понимаете, то, что у мальчиков и у девочек, они, конечно, разнятся. Для этого Сергей Викторович работает в Московском авиационном институте, поэтому космос, техника, открытие и все возможные тайны им очень близки. Вот, знания у него очень глубокие по буквице, и рисунки у него такие, вот, как я их называла, космическими. Вот мы к космосу и пришли. Да. Удивительная мастерская «Буквица, слово и музыка». Здесь Алена Федотова. Вы знаете, Алена удивительный человек. Она живет в поселке Софокулево. Она сказкотерапевт. И вот она с книжками и с велосипедом. Это, вы знаете, она общественный деятель. То есть, когда все закрыли на карантин, она не могла оставить своих сельчан, детей, взрослых без книг и сама по телефону принимала, значит, у них заявки на книги и развозила по поселку, оставляя их там, вот, значит, как это, у калитки там и так далее. Алена привозит в свой поселок разных интересных людей, писателей, поэтов, музыкантов, проводит всевозможные мастер-классы, занимается с детками вот именно такого возраста и ведет газету «Зеркало», где рассказывает об удивительных людях своего поселка. И вот я очень рада, что мы с дочерью будем у Алены в мастерской, потому что вот это ее рисунок и удивительные слова. «Сила солнечного слова смело созидает светоносные судьбы». Это рисунок ее был, когда она сама проживала буквицу, вместе вот была у меня в потоке на взрослом курсе. Все преподаватели проходили буквицу не один раз, некоторые по 4, по 5 раз. Поэтому здесь вот подготовка такая шла нас всех. Вот. Не сговариваясь, просто вот нас свели наши рода, и мы вот шли вот такой вот командой. Анна Васильевна Захваткина. Педагог начальных классов, 24 года у нее стаж, но она видит изнутри всю эту систему и открыла студию «Странички», где она может с детьми заниматься именно, сказкотерапевт занимается по сказкам, по играм, в песочнице очень любит заниматься. И вот ее тянула буквица. Мы с ней встретились на сказкотерапевтическом тренинге «Голос предков», затем мы с ней встретились на Алтае, и вот началось наше удивительное взаимодействие. Она ведет группу «Сказочная буквица» с детками 8-10 лет и готова и выкладывать и видео, и общаться с ними. То есть это такой педагог-новатор. Да, про Алену я хотела сказать. Вот здесь вот у нас еще отдельно Алена сказала, что будет для детей, которые будут в ее группе, устраивать дополнительные встречи. Мало того, что мы раз в неделю у нас онлайн встречи в школе, еще Алена будет именно для своей мастерской, потому что она сказала, что мне нужно видеть глаза. Литература сейчас в школе недостаточно преподается, на ее взгляд. Она библиотекарь, хранитель книг. Вот, и она сама дополнительно будет заниматься с детками и обсуждать произведения. Следующая у нас удивительная Леночка Полякова. Молодая мамочка, педагог, не хотела работать в школе. Дочка у нее на семейном обучении. Ей вот как раз Маше 8 лет. И это как раз мама, которая искала всевозможные, пробовала методики и так далее. То есть вот вторая у нее дочка есть. То есть для своих деток она хотела создать вот что-то такое. И раз у нас есть желание, то всегда есть и ответ. И вот мы встретились, и здесь у нас уделяется большое внимание именно тому, чтобы помочь деткам в обычной школе, потому что мы развиваем мелкую моторику, память, мышление, умение рассуждать, видеть суть, то есть подготовка к школе, но такими мягкими экологичными, я бы сказала, способами, когда детки занимаются с мамой или с бабушкой, вот буквицей, да, в теплом семейном кругу. И следующие у нас удивительные две девочки, очень их люблю, Даринушка и Татьяна. Дарина очень веселый ребенок, она была самой маленькой в нашей вот сказочной команде, которые были в команде первых проходцев. Ей было всего 4 года и 3 месяца, когда она пошла на курс в прошлом году. Вот, и они вместе с мамой проходили и лепили, и рисовали. И они будут вести, в общем, чудеса на земле, потому что я уверена, что именно мамочки, которые вот на одной волне со своими детками, которые имеют именно такого возраста детей, могут дать им максимально возможное. То есть это мастерская первого знакомства с буквицей. И меня очень порадовали малыши, потому что они буквицу видели везде. То есть я же им загадываю загадки. И у нас потихонечку процесс пришел к тому, что дети тоже начали увидеть там, например, вот шланг как-нибудь сложился, раз там какая буквица, шлют фотографию. Увидели травинки как-то сложились, фотография, отгадайте, какие у нас буквицы. Вот мы нашли там столько-то буквиц. Я, честно сказать, иногда столько даже и не находила, сколько находили вот эти малыши. Да, слушаю. Майя, я предлагаю дать ссылку на школу, и затем, когда будет эфир размещен на Стаса Радио и канале YouTube, все уже смогут познакомиться и увидеть непосредственно о школе информацию. Да, конечно, обязательно. Сейчас да. У нас уже очень много вопросов поступило в чат. Я знаю, что у тебя есть. Чем продолжить? Предлагаю продолжить. Осталось две мастерских Влады Заболоцких. Буквица, живопись. С Владой мы встретились на фестивале сказки Урала. Я ездила на волшебное озеро Зюраткуль. И я, когда ее увидела, сразу почувствовала родная душа. И когда мы стали разговаривать, с ней произошла точно такая же история. Влада преподаватель в институте, но когда она находилась на Алтае возле горы Белухи, у нее открылся вот такой вот потоковое состояние, вот такой вот дар интуитивного рисования. Вот она чувствует по рисунку тончайшие просто грани души и может из рисунка очень много сказать. И я ей предложила вести у нас живопись. Эта мастерская будет немножко отличаться, естественно, от других. То есть здесь будет упор уже не на сказку, а здесь будет на рисунок. Разные стили рисунка, разные задания. Но Влада говорит, что очень ценно, что здесь как раз будут разновозрастные дети и родители. Именно разные взгляды могут открывать разные грани буквицы. В общем, мы с дочкой тоже записались. И еще у нас одна мастерская, Милена Новикова. Вот Милена проходила у меня в самой первой группе, была в Новосибирске, когда я вела вживую буквицу в течение 7 недель. Я приезжала в Новосибирск, мы проходили буквицу тоже с командой первопроходцев. А потом она у меня прошла 4 онлайн-курса. Это, конечно, я уже думала, что я ничего нового сказать не смогу, но как-то у меня все находилось, а Милена открывала все новые и новые глубины. И вот у нас возникла такая мысль, что ведь есть взрослые, которые хотели пройти тоже спокойно, не торопясь, вот с таким погружением, с интуитивными рисунками, со сказками, буквицу в течение вот 7 месяцев. И вот Милена и я, мы готовы, значит, чтобы быть рядом с вами, быть вашими помощниками в этом вопросе. Времени уже много, и поэтому я вот сейчас быстро уже на оставшихся своих слайдах расскажу. Значит, смотри, еще раз. Оплата за онлайн-школу состоит из двух частей. Сначала вы, кто идет на мастерские, сначала оплачивает... Майя, я предлагаю непосредственно по оплате и другие организационные вопросы по школе уже позже рассмотреть, когда слушатели, те, кто заинтересуется, обратятся непосредственно к тебе лично или в школу. Мы под записью эфира разместим твои контактные данные, твои контакты, контакты школы. А сейчас давай лучше продолжим тему эфира, которая заявлена. Я предлагаю вот так сделать. Хорошо. Итак, ответы на основные вопросы. Подведем итоги. Открыть образное мышление и запомнить буквицу, занимаясь с детьми, можно через сказки, рисуя буквицу и просто обсуждая, то есть где мы это встречаем в жизни, где мы с этим можем встретиться, да? И нет правильного и неправильного понимания буквицы. То есть, понимаете, нельзя никакие грани, чтобы мы говорили ребенку правильно, только как я понимаю. Это вопрос спорный. Может быть, гораздо правильнее понимает ребенок, потому что он ближе к Богу, чем мы с вами. И он не проходил время ночи, да, а пришел сразу вот от Бога. Еще я хотела бы вам прочитать сегодня сказ «Время самородков пришло». Почему самородков? Наша земля полнится талантами, самородками, которые сами творят и прежде всего сами творят свою жизнь и себя. Когда-то на Руси жили славные наши предки. Жили они ладно, мирно, мудрость ладной жизни из поколения в поколение передавали. Со светом в душе вставали, день любви и радости, со творчестве проживали, с песней да с колыбельной день завершали. Крепкими, могучими были наши предки, такими, что вокруг селений не требовалось оград да забор. Ни зверь, ни ворог не мог через обережные круги, берегинями сотворенные, да силой мужской укрепленной пробраться. Однажды собрались старейшины родов великих слово молвить, узор судьбы дальнейший рисовать для потомков, да в образах воспевать, на свершение направлять. И в этот миг с неба на огненной колеснице спустился бог Перун. Обрадовались люди, стали старейшины родов великих и могучих приветствовать бога Перуна, а он им молвил: «С недоброй вестью явился к вам, сыновья мои родные, предупредить вас хочу. Как ночь сменяет день на земле матушки, так по законам мироздания есть время светлое, а есть темное. Настал час смены эпох, завершается время светлое, скоро настанет ночь. Долгим будет то время, родам великим придется много испытаний пройти. Особенно тяжелым будет последний век ночи. Брат пойдет на брата войной. Не успеют люди раны залечить, как на Русь великую полезут вороги темные. Чтобы выстояли потомки ваши, надобно меры принять, дух их укрепить, подсказки оставить, знания, мудрость, да силы накопленные, наработанные, зашифровать и сокрыть до времени рассвета. Создайте источники мудрости, через них дух потомков укрепляйте. Я в вас верю. Рода ваши сильны духом. Вы справитесь с этим испытанием, и придет время рассвета. Настанет новая эпоха, и расцветет земля, матушка пуще прежнего». В воздухе повисла тишина. Не было слышно пения птиц и шелеста листвы. Только огонь потрескивал, согревая старейшин. Поднялся один из старейшин, расправил плечи и молвил: «Благодарим тебя, отче, за предупреждение. Будем думать, как сохранить наши рода и пройти с честью испытания темным временем. Благодарим, эхом отозвались старейшины. Мы выстоим. И стали старейшины мысли, как знания зашифровать, да спрятать так, чтобы ворог не догадался, а свои всегда взять могли. Волх, Радомир, Глаголя. Надо наказ потомкам нашим дать, язык родной беречь и буквицу хранить. В ней сокрыта мудрость постижения жизненных уроков, коны мироздания, да ключи к управлению энергией. Коли буквицу сохранят, из любой темени дорогу к свету найдут. Ворог хитер, могут и на святое позариться, али на пакости. Надо б намного ключиков золотых оставить от потайных дверей, сказала Виеста. Верно глаголишь, здоровье наших предков надо сохранить от ворога. Рода да семьи оберегать, в этом помогут узоры письмена обережные, сказала Лада. Будем одежды обереченные шить, пояса плести, обереги заговаривать и от бабушки к внучке передавать умения да навыки. Так и сохраним мудрость народную. А давайте мы в сказке мудрость да знания спрячем. Наши потомки сильные, мудрые души в нужный час откроют мудрость сказок, узрят наши подсказки и возродится бел свет, поведала ясно. А еще мы в песнях, прибаутках, да колыбельных сокроем ценные зерна правды. Пусть поют, и зернышки из поколения в поколение передают. А придет рассвет, заведут хороводы, и зерна правды дадут мощные всходы, сказала Мира. Други, сама природа поможет пробудиться от ночи нашим потомкам. Наш божественный край, Алтай и другие места силы, горы, пирамиды, дольмен, озера с водицей живой, да земля русская, сохранят до времени рассвета знания, мудрость, любовь и свет. И лес наш вещий поможет нам в этом. В нужный час потомки услышат зов духа, пробудятся, потрудятся, силу рода примут. И падут осколки морога. Глаголем каждый. Аз есть мы. Каждый наш потомок понесет в себе свет первозданный и мудрость своего рода, частицу, зерно божественного знания целостного. А сойдутся кругом, поладят, соберут воедино зернышки правды, и откроются им знания первозданные, сокровенные, станут дело общее сотворять, да славу родов. Так начнется восстановление Руси-матушки. А еще дадим наказ потомкам нашим родным. Не отвергайте незнаемое, необъяснимое, но постарайтесь незнаемое познать, а необъяснимое объяснить, ибо боги помогают стремящимся к познанию мудрости. Только в трудах, сотворенных общиной, вы свои роды покроете славой. Только сплотив древней верой все рати, вы возродите мир город прекрасный. Прошли века. Утро прохладно, хрупкий цветок. Личико тянет на дальний восток. Где же ты, солнышко? Выйди скорей. Стебель прозрачный промерз до корней. Где же ты, солнышко? Ждем мы тебя. Птички замолкли вдали у ручья. Воздух наполнился чистым свечением, алыми красками небо покрылось, горы алтайские тихо вздыхают, солнце восходит, солнце восходит, солнце восходит в сиянье пурпурном, крылья лучи располостав над Алтаем, птицы запели вдали у ручья, хрупкий цветок, оживившись, трепещет в жаре лучей восходящего солнца. Слава светилу, божественный свет, лейся на землю бесчисленно лет, жизни цветенье, умам озаренье, радости, счастья, здоровья, творенье. Слава светилу, дающему жизнь, в хоре небесном поет мирозданье. Слава Творцу, что создал нас, сияние. Ура, рассвет! Люди, просыпайтесь! И люди проснулись. И каждый открыл и проявил свой божественный дар. Аз есим, я живу, я творю. Ура! По лучистым глазам они узнавали своих близких, родных по духу. И как малые дети учатся ходить, так юные азы учились вместе сотворять новую сказку. Время самородков пришло. Стали мы единою стеною за землю родную, с мыслями добрыми, чаяниями светлыми, да сердцем открытым. Племя к племени, род к роду, утверждая свою свободу, в каждом сердце любовь просыпается, а душа радостью наполняется. Как была земля наша свободна, так вовеки и останется. Как был наш народ могучим да сильным, таким и быть ему вовеки веков. Слово мое крепко, тако бысть, тако еси, тако будет. Благодарю вас за внимание, за предоставленную возможность, за то, что вы все это время были с нами. Я передаю слово Елене. Я хочу сказать, что вмиг, конечно, да, все происходит, но все-таки все происходит в нужное время именно, да, когда человек уже готов принять то, что ему дают в один миг, и готов это провести. Поэтому благодарю тебя. И я предлагаю перейти ко второй части непосредственно, к тем вопросам, которые уже поступили в чат от наших слушателей и зрителей. Но я знаю, что ты еще хотела что-то по вопросам сказать, какой-то момент. Пожалуйста, можешь еще добавить. Дорогие друзья, еще есть такой у меня момент. Когда мы проходили буквицу с единомышленниками, с теми людьми, кто был со мной, мы пришли к общему видению, и мне пришла такая мысль, что вот когда мы собираемся все вместе, и мы, получается, нарабатываем определенную энергию. И если мы вот просто выключим наш компьютер, когда закончится встреча, и разойдемся, энергия тоже как будто бы рассыпется. И мы стали на наших встречах, живые они или проходят онлайн, сотворять единый образ. А то есть люди, я просила людей, пишите, пожалуйста, значит, свои мысли, вот каким вы видите образование наших детей. Сегодня мы говорим об образовании, сегодня 1 сентября. Вот каким вы хотели бы, чтобы, какими чувствами, мыслями, какими событиями, чтобы это было наполнено. А затем, вот как-то девочка мечтала, она создавала свою мечту и отправляла ее на свершение. Мы вместе с вами точно так же по тем вопросам или по тем откликам, которые вот мне озвучит Елена, я прям в живом эфире создам, ну, как бы такую маленькую сказку, и мы все вместе направим этот образ на свершение. Вот такое у меня к вам просьба, предложение, такое сердечное родение нас всех на благо нас, нашего мира и наших детей. Да, благодарю. Итак, на этом мы заканчиваем первую часть эфира, и после небольшой отбивки вернемся к вам и к вашим вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 1 сентября 2020 года, вторник. В нашей виртуальной студии находятся Майя Караваева и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – семейная школа буквицы. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/slavradio. Принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Майя ответит на вопросы, которые поступили в чат. Первый вопрос. Медоед Барсук. Что значит проживать буквицу? У каждого человека это по-разному или для всех одно восприятие? Благодарю. Благодарю за вопрос. Как я проживала буквицу? То есть сначала с утра, ну или когда есть время, но желательно, конечно, с утра. Если вы вот на это родение настроились, то у вас есть впереди целый день, да, и вы можете свой мозг, условно говоря, мы же приемники, настроить на то, чтобы принимать нужную информацию. Вот такое родение можно сделать очень просто. Прописать несколько строчек. Сначала как пишется одна буквица, например, АС, затем ее имя целиком, затем пропеть на разные тона, как вот вы ее чувствуете, вот чтобы она прошла прямо по вам, понимаете, вот так вот пропевается. Потом снизу вверх. То есть вот как бы мы запускаем таким образом такой вот процесс удивительный, и в течение всего дня вы размышляете над ее значением. Я пришел от истока. А как это? Как это? Как, где, как я это чувствовал? Какие мои воспоминания? Я ведь вот это вот состояние, что я человек от Бога, что мне уже многое дано. И даже иногда вы так вот чувствуете, кто-то говорит, ну, это слова, а я чувствую по-другому. Поэтому здесь проживание, оно вроде бы как у всех похоже, но при этом, ну это так вот, как мы на курсах вместе, когда мы идем вот этот марафон 49 дней, оно при этом у каждого свое. И в конце дня, возможно, когда-то раньше у вас уже, иногда, вы знаете, вот она буквица, она вот одна перетекает в другую. То есть иногда даже образ приходит, а только потом, о, так это же следующая буквица, вот же оно, это же боги, конечно. Как я могу себя оторвать от Творца, как от богов, да, от рода? Это же боги, следующая буквица. И вот рисунком мы как бы закрепляем вот этот образ свой. Вот это и есть проживание. То есть мы весь день во встреченных нами людях смотрим на ситуации. Оно как бы, знаете, вот начинает возникать само. То есть вы как будто бы ключик повернули, дверку открыли, а оттуда полилось. Вот надо это принять, и вот эти мысли, которые к вам приходят, желательно записывать. Я их называю ясными мыслями. Вот их желательно не упустить, потому что каждый день, вот сейчас вот я просто так проживаю я. И когда я говорю про это, и так же происходит у тех людей, вот они мне дают обратную связь и у них. Итак, у меня ощущение, что каждый день к нам приходит по капельке мудрости, и ее нужно принять. А как ее принять, чтобы она не потонула в том потоке информации, который у нас есть, а ее нужно записать? То есть рабочая тетрадь, куда вы записали свои несколько ясных мыслей, а на завтра вы просыпаетесь, и для вас это уже естественно. А как по-другому? Вы даже не представляете. Ну да, так и должно быть. Наступает новый день. Вы опять принимаете следующую капельку мудрости. Понимаете, вот эти капельки мудрости, они дороже, чем, ну, я не знаю, тонны чужой информации. Вот это самое сокровенное, то, что вам передает ваш род. Ну, вот так вот мы и проживаем. Но все-таки у каждого человека свое восприятие, индивидуальное. Каждый по-своему будет чувствовать эту буквицу. Да, оно, вы знаете, вот у меня еще не было ни одного раза повторяющихся, например, рисунков. Когда люди начинают рисовать, вот эти приходят озарения, не то, что там капелька, они вот прям спускаются таким хорошим потоком. В своих собственных рисунках и людям даже иногда не хочется как бы к следующей буквице переходить, потому что столько много озарений, что можно прожить иногда вот прям даже несколько дней. Вот. Поэтому восприятие у всех все равно разное. Конечно, когда мы проживем это все, и когда мы с детьми это все откроем, я думаю, пройдет 5, может быть, 10 лет, мы придем к базовым каким-то пониманиям. Но тем не менее, ведь мы все разные, мы ведь все уникальны, нас ведь двоих одинаковых нет. Мне кажется, что вот это вот сокровенное восприятие, оно тоже все равно имеет какие-то свои особенности, вот близкие для каждого человека. Медоед Барсук продолжает. В чем, по-вашему, состоит суть буквицы? Благодарю. Ой, вы знаете, вот в каждой сказке, по, как говорится в институте сказкотерапии, есть 7 слоев мудрости. Я думаю, что в каждой буквице их 7, а то и, может быть, даже еще больше. И когда для меня вообще самое-самое главное происходит очень незаметно. Почему я хочу дать, например, детям буквицу? У меня пока, в силу того, что еще я вот преподавать буду только второй год, ну вот с дочерью мы обсуждаем немножко подольше, но вообще мое ведение прям и убеждение мне говорит про это, убеждение от меня не то слово, уверенно, я уверенно говорю, что если мы вовремя дадим детям буквицу и дадим основательно так, чтобы это было прям вот в их жизни, чтобы они это вот ведали прямо так, что это помогало им в жизни, не будет подросткового возраста, как он есть сейчас. Потому что, по сути говоря, подростковый возраст — это есть некая ломка. Я чувствую вот так, а меня заставляют делать вот так. И внутренний бунт какой-то такой, несогласие. И сейчас, посмотрите, что творится. Дети, конечно, где-то из-за прививок, но аутизм идет такой волной. Что это такое? Почему дети не воспринимают этот мир? Это ведь не случайно. Им очень тяжело жить в этом мире, потому что он не соответствует их внутренним каким-то чувствованиям, убеждениям. И вот как раз сказкотерапия очень серьезно работает с этими детками. Вот как бы получается, сонастраивает их и этот мир. Я тоже очень серьезно об этом задумалась. И суть буквицы заключается для взрослых людей в том, что отлетает вот эта шелуха наносная, какие-то вирусные программы, которые были внедрены искусственно, а мы сейчас их как по наследству передаем, да, друг другу. Ну, там, например, то же самое пьянство и прочие вещи. Как-то это само, типа само передается. Нет, это искусственно внедренные вирусные программы. И когда я стала заниматься буквицей, я поняла, что я стала говорить по-другому, а, соответственно, и в жизни в моей стало по-другому. Меня больше не волнуют многие темы. Я вот там, ну как мне избавиться, вот мне там это не нравится или вот это, в себе прежде всего. А потом через какое-то время проходит, а не надо ничего делать. Оно как-то само, шелуха отлетела, выкристаллизовывается грани личности настоящие, такие, какие от Бога, были Богом заложены в меня, Богом и родом. И, конечно, буквицы высшего порядка — это управление энергией, и к этому нужно быть готовым. Например, в нашем народе сохранилось, да, про 40 лет, вот 40 — это буквица еще показывает задачу возраста определенного. 40 лет — буквица Ом, божественное сияние, которое на нас нисходит. В 38 лет род передает силу на свершение, да? А что мы имеем? Какие мы имеем? Два выражения летучих таких. Значит, одни боятся 40 лет даже отмечать, потому что понимают, что что-то пошло не так, что-то какая-то может быть плохая примета. А кто-то говорит, что в 40 лет жизнь только начинается. И те правы. Только одни пошли открывать световые коды возможностей, которые были заложены Богом, а другие, ну, так скажем, по другой линии и получают свои уроки. Вот для меня суть буквицы, ее одним словом не скажешь. Там столько много, я вот уже столько лет ее постигаю, и прекрасно, что я еще и буду постигать еще много лет. Вот, благодарю. Майя, ты сказала, что нужно вовремя дать детям буквицу. А вовремя это с какого возраста? Ну вот мы предлагаем с 4 лет к нам идти на первое знакомство. А вообще, раньше ведь как делали? Детки, малыши, там годик или там два, им сказочку читали, картиночку показывали или рассказывали сказочку и картиночку показывали, рисовали на земельке там или на песочке. Вот запомни вот это. Знаете, очень бывает иногда, когда встречаешь взрослого человека, там вот недавно женщину встречала, и она, когда я про буквицу мельком сказала, она: «Вы знаете, а меня бабушка учила, аз, боги, в еде, глаголе, добро. Я так жалею, что я вот этого забыла, какие-то вещи». Ну вот она просто очень маленькой была, и потом бабушка ушла, и это все прервалось. И когда она увидела книгу, у нее слезы, понимаете, я это вижу часто. И каждый раз я этому дивлюсь, потому что, ну вот это в нас. И когда вот человек прикасается к настоящему, сразу открывает, сразу чувствуется, да, это те знания, которые мне нужны. И здесь вот для каждого возраста оно вот важно. Малышам вложить через сказку, в 4 года познакомить через игру, через какое-то совместное проживание, через то, что мы вместе поем, вместе солнышки дарим, вместе загадки отгадываем, там вот такие вот, как я вам давала, да? Вот. Потом дальше пошли, а давайте вместе искать сказочные уроки. А это, по сути говоря, уроки жизни, понимаете? Вот. И вот таким вот образом мы и постигаем, и всему свое время. Но задача именно, когда у нас уже мы подростка пришли, вот здесь вот 11-14 лет, да, вот мастерская, здесь, конечно, это духовно, вообще все это духовная работа родителей. Но это такая радостная и благодатная работа. Когда я начинала работу над этой книгой, одна мудрая женщина-ведунья мне сказала: «Ты представляешь, как радуются твои рода, что вот этот процесс идет, через это восстанавливаются связи». Она говорила много таких вещей, я тогда не понимала. Ну, просто из уважения я принимала, да, конечно, но я этого, ну, не чувствовала. И только позже, когда я уже вот проживала вот это все, и когда я видела, как это пробуждается в других людях, вот это чудо пробуждения генетических родовых связей, я говорю теперь всем: вы знаете, как радуются наши рода, что ведет такой удивительный процесс. И через буквицу, через это вот познание, через то, что родители вместе с детьми занимаются одним делом, действительно идут благодатные события в семье, в роду. Это вот мне слов иногда не хватает, чтобы передать всю ту радость, которая проливается. Благодарю за вопрос. Андрей Тарубаров спрашивает: а эта книга продается? Да, конечно, можно купить в интернет-магазинах, в том числе «Лабиринт», так, «Читай город» и на ярмарке «Сказочной Руси», пожалуйста, издательство «Вариант», у них тоже интернет-магазин. Просто задайте в поиске, или вот, ну, будет, наверное, ссылка внизу, или задайте «Ярмарка Сказочной Руси», там много материалов по буквице в том числе. Я зачитаю вопрос, который Лена хотела зачитать. Медоед Барсук задает: поддаются ли ваши родные и близкие, в скобочках дети, тому самому благостному влиянию буквицы и ваших сказок? Или сторонятся? Как относятся к тому, чем вы занимаетесь? Благодарю. Как вам сказать, когда я занималась сказками, тоже это было не... Начну со сказок. Муж мне сказал... Так, первым, кто мне сказал писать книги, это был мой, наш младший сын. Старший уже к тому времени был взрослый и, ну, практически жил отдельно. А муж меня поддержал и сказал, что да, что мне нужно писать и делать то, что я считаю нужным. Когда я подошла к буквице, было некое такое, как скажем, ну, все очень удивились, потому что процесс был очень резкий, понимаете, резкий и неожиданный для всех. Вот. Но, тем не менее, никакого противодействия не было. Мой муж мне помогает, он вот сделал сам мне несколько сайтов, детские, взрослые, и вот сейчас помогает с онлайн-школой. Вот с младшей дочкой мы занимаемся, и вот я ее и рисунки показывала. И в этом году вот мы записались в две мастерские, и я хочу больше уделить внимание не как педагог, а как мама. Мне вот этого в прошлом году немножко не хватило. Что же сказать, чтобы стали ли мужчины у нас изучать буквицу? Вы знаете, вот такого явного нет, но иногда у них проскальзывает, вот это такая буквица. То есть они говорят, и в их речи прямо они мне говорят, ну ты же сама вот говоришь. Вот я даже и не думала, что они меня где-то там прислушиваются. Я просто этим живу, и мы уважительно относимся друг к другу, так скажем. И по мере сил моя семья мне помогает, кто чем может. То есть и дочка помогает, и сын помогает, и муж. Вот. А как я чувствую, даже моя мама чувствует, что в нашем роду происходят благодатные изменения. Однажды у нас был с ней такой разговор, когда она мне сказала... Расскажу тогда сначала, если такой вопрос возник. Не всегда было просто, путь был длительный, то есть с 2012 года. И материально в том числе, я ведь живу в этом же мире, как и вы. И вот однажды, когда это еще было до буквицы, я ей сказала, знаешь, мам, вот мне бы хотелось, вот нам бы надо было съездить вот с детьми, а у нас вот, ну, не хватает каких-то средств, что-то как-то, вот у меня было такое вот состояние. И я уже не знаю, что делать, потому что как бы, ну, доход у меня был небольшой совершенно. И она мне сказала, что, девочка моя, я тебя прошу, пиши свои сказки, делай, что ты хочешь, о чем ты говоришь, какие деньги, ты не представляешь, что ты для нас делаешь, ты просто этого не представляешь. Делай то, что ты хочешь. Хочешь шей или там вяжишь, какое у тебя есть настроение. Только прошу тебя, пиши свои сказки. Понимаете, мне это трудно рассказать, но действительно процесс благодатный идет не только в семье, но и в роду. И действительно это такой вот труд, который в радость. Когда ты видишь, да, это по капельке, но оглядываешься назад и думаешь, вот раньше все тоже было по-другому. А сейчас вот так вот, оно становится лучше, понимаете? И еще самый важный момент здесь, что я, у меня сильная мама была, и как у многих женщин, у них не было практически выбора, да? А мы питали с молоком матери вот это все, и с мужем были, как это, ну, перекошенные программы, я бы так сказала, да, то есть я частично где-то мужские вещи на себя брала, он как-то не знал вообще ему, как в этой ситуации, и какие-то были непонятки, как у многих очень бывало ранее. А вот когда я начала писать сказки, когда я из буквицы стала работать, в том числе я все более и более и более перехожу на вот это истинное женское, то, что мне Богом уготовлено, да, я же женщиной родилась, вот, открываются и открываются те как раз самые грани меня, которые благодатны для нашей семьи. И уже дочка наша, она уже вот как раз девочка-девочка. Поэтому я думаю, что это очень важно и для наших сыновей, потому что, ну, они же выбирают себе жен, девушек, глядя на маму прежде всего. Поэтому здесь очень много граней. вот вашего вопроса, что вы спросили. Благодарю. Следующая реплика от Василисы Журавлевой. Какая милая, приятная гостья-сказительница, сказочница. Спасибо за уроки мудрости. Вот такие добрые слова в твой адрес. А медоед-барсук продолжает свои вопросы. Как, по-вашему, что нужно ощутить, чтобы начать познавать буквицу, чтобы она начала раскрываться? Для меня, например, это пока просто символы, и не тянет пропевать, либо учить ее. Благодарю. Но если вас не тянет, и, может, и вам пока и не надо. Понимаете, здесь мы собираем единые части целого знания. И у вас, возможно, своя какая-то задача на данный момент. У меня не было вопроса, потому что мне как открылось, и как оно началось, и уже зачем же я буду отказываться от того, что мне настолько интересно, это все мое, мне это важно. Я не знаю, нужно ли это открывать искусственно, понимаете? Когда время придет, и вдруг вы поймете, вы знаете, как говорится, дорожку в этом направлении, вы знаете, что это существует, да? Вот. Как ко мне люди приходят и говорят, я вот слышал буквицу там у того человека, или сквозь слышали это, что там это за буквица, мне было непонятно. И вдруг в один прекрасный момент все, вот просыпаемся, все вот надо и все. И вы знаете, куда вам будет обратиться, выбрать, к какому преподавателю или по какой литературе. А пока этого такого зова нет, может быть, оно и не надо. Понимаете, в чем дело? А тот, кто начинает это родение, нужно сконцентрироваться. То есть по моему опыту, минимум на 49 дней, чтобы это было качественно, чтобы дало продолжительные вот такие результаты. И не было заучиванием, а было именно проживанием, открыванием внутренней родовой памяти. В этом ценность, понимаете, а не то, что вы будете без запинки произносить 49 буквиц. Это у меня в сказочной школе, детки очень многие умеют считать. Они умеют считать прям до 10, до 15, малыши там 4, например, лет. Но проблема заключается в том, что они считают как попугаи. Они не знают, что это, сколько, нет сопоставления. Вот этого вот, что они назвали, с количеством, сколько это есть. И вот сейчас я очень часто наблюдаю это в буквице. То есть, кто-то знает, но как попугай. А тот, кто прошел вот внутри, он уже таких вопросов не задает. Однажды ты услышишь зов, откуда он будет, ты не знаешь. Но ты уже не сможешь ему противостоять. Вот когда это будет, тогда и нужно подходить к буквице. Иметь концентрацию, то есть на главном. Вот сейчас на 49 дней для меня вот это главное, да, для моей семьи, для моего будущего. И я поэтому иду. Вот. А остальное там, соцсети, еще что-то, это потом, это никуда не уйдет. Вот что я хотела сказать. Благодарю. Василиса Журавлева, что это за институт сказкотерапии? Где находится? Имеется в виду, есть ли такое вот учреждение, институт сказкотерапии, или это все-таки образное выражение было? Выражение это не образное, находится он в Санкт-Петербурге, но работают представительства по всей России. Вот есть на Урале, есть в Москве, конечно, есть за границей даже, есть в Новосибирске. То есть можно прямо задать институт сказкотерапии, институт комплексной сказкотерапии. Можно выучиться на сказкотерапевта даже для своей семьи. Вот. То есть это все в наших руках, и очень много знаний можно получить, которые применимы в жизни, понимаете? Самое интересное, что мы можем переписать свое даже прошлое. Вернее, скажем так, вот события мы можем оставить те же самые, а наполнить другим содержанием, убрать какие-то конфликты, напряжения, задать как бы другую программу. И это благодатным образом сказывается на нашем настоящем и будущем. И такая работа для женщины, это, конечно, она в радость. Я тоже писала такие сказки для себя, для своих близких. для, ну, это любая женщина может сделать здесь. Но это, понимаете, как, опять же, нужно определенное состояние. Единственное, вот ключик такой, да, не придумывать, а именно записывать от души или проживать вот это. Вот такой удивительный метод — это вот проживание. Я как раз и взяла сказкотерапию. Благодарю. Еще ряд вопросов от медоеда Барсука поступил. Будем по порядку идти. Знакомы ли вы с книгой «Своды славянской гимнастики»? Нет, с этой книгой я не знакома. И хочу вам сказать, тут тоже связано тоже с моим делом, тот, которое мне поручено, так скажем, высшими силами или моим родом. И некоторые книги, которые попадают в мое пространство, вот, например, мои издатели Андрей и Зоя, вот издательство «Вариант» мне присылают. Я смотрю на книгу, иногда ее даже листаю, немножко читаю, чувствую, так, книга хорошая, и мне пока сейчас не нужно. Потому что для меня очень важно то направление, которое я взяла, понимаете, я не могу распыляться. Вот просто иногда не имею права. Если я сейчас пойду во многое, то я не сделаю своего главного. И поэтому некоторые вещи у меня, как конфетки, отложены немножечко на потом. Вот. Чтобы мне, ну как сказать, чтобы не сбиться мне с моего курса, не перепрограммироваться. Да? Вот. Поэтому сейчас у меня сосредоточение на том, что мне нужно. И иногда вот бывала очень интересная у нас история, вот тоже с ребятами из моего издательства. Когда я поняла в книге, уже готовила ее к выпуску и поняла, что я хочу твердый знак в словах ставить, как у нас это и было принято, я просто в этот момент, а как, что мне делать, как мне узнать правила и все. И ребята мне присылали посылку, и я открываю, и там исцеление русской орфографии Андрея Ивашко, и она была теплая. Вот она только вышла, и тут же Зоя почувствовала, что мне нужна эта книга, и отправила ее мне. Понимаете, вот такие вот происходят удивительные взаимодействия в нашем мире, поэтому ко мне приходят те книги, которые мне нужны, и некоторые, да, я понимаю, что это ценно, но я оставляю это немножечко на потом, чтобы сконцентрироваться на своем, на своей задаче. Благодарю. Следующий вопрос. Сказительница, а как вы входите в канал восприятия? Это управляемый процесс или хаотично получается? Благодарю. Сначала это я училась с этим жить. То есть это было настолько мощно, что сначала мне было очень, ну, некомфортно, потому что я не могла понять, рядом со мной не было людей, которые бы мне подсказали, как с этим жить, что мне с этим делать, как мне вообще-то останавливать этот процесс, ведь у меня есть еще моя обычная жизнь. Вот. И да, бывает иногда так, что приходится вообще менять даже планы. Бывало у нас так, что мы вот запланируем куда-то поехать с семьей или еще как-то, а я утром просыпаюсь и понимаю, что нет, я не могу, что мне нужно писать. Вот. И ну, вот я, когда бывают долгие периоды, когда я пишу, я потом бываю очень счастлива, когда я не пишу или не снимаю, когда я могу просто пожить, пообщаться с людьми, вот, а потом я скучаю. Вот сейчас, например, я бы хотела уже писать, у меня есть вот в течение всего прошлого учебного года, вот в этой как раз базовом курсе для детей по буквице, шла сказка, то есть вот пришла мысль, что нужно это сделать, провести по каждой буквице, чтобы каждый человек мог прям себя ассоциировать. То есть там нет каких-то персонажей, в конце занятия просто идет сказка, где есть главные, старшие герои и младшие герои. То есть младшие герои могут, ну, себя понять, что это вот они, дети такие были. Вот, и она шла по всем буквицам. Соответственно, еще один момент проживания такого был. И только под конец, на седьмой ступеньке, когда мы уже были, я осознала, что эта сказка, она называется «Буквица наследники рода», она является как раз переходом из того, где мы были, в то, куда мы хотим прийти. И, конечно, я бы хотела, чтобы эта сказка уже обрела черты приключенческие, веселые, радостные. Причем использовать я хочу выражения детей, которые вот в моем пространстве, да, изучают буквицу, вместе со мной идут этим путем. Истории какие-то прямо из жизни, вот прям живые, да, чтобы это была живая книга «Буквица. Наследники рода». Вот как бы я уже жду, когда это будет. Иногда это бывает ночью, как вот у поэтов, да, пишут стихи ночью. Ну, я не поэт, поэтому не могу просто там быстренько записать. Мне приходится тогда включать компьютер, вставать и записывать. Вот. Иногда это бывает вот просто, когда я, ну, не знаю, на природе, например, я бываю, и я расслабилась, и пошли. Оно похоже на какие-то как будто бы воспоминания такое. То есть вот ты помнишь, что как бы что было в твоей жизни, только это, ну, не моя жизнь, а вот какое-то как озарение, набросок или из какой-то книги, как я это понимаю. И вот я это больше всего люблю, просто записать свои мысли, просто взять и вот эти мысли, которые я вот чувствую, которые вот у меня сейчас есть, просто их записать. Вот. Но экологичный выход из вот потокового состояния, он не менее важен. Поэтому я применяю практики, и каждый день я хожу на подзарядку, чтобы быть вот, в физической форме, проводить вот эти все энергии через себя. И не только утром хожу на подзарядку, но и вечером хожу провожать солнышко на такую вечернюю медитацию. В течение дня тоже могу делать практики. То есть, ну, это я вот уже за эти годы просто набрала какие-то для себя практики, как мне с этим жить. Благодарю за вопрос. И еще один вопрос от медоеда Барсука. А вы случайно не освоили технику восстановления за 3 вдоха? Я бы у вас поучился. Благодарю. Это как раз вот та техника, о которой ты говорила, видимо. Ну, это мы с вами прошли для деток простую технику. Да, есть у меня, видите, ко мне вместе с буквицей приходят техники. Поэтому на взрослом курсе «Буквица. Путь восхождения» я даю техники, которые вот ко мне пришли вместе с буквицей. То есть там более глубокие дыхания, они тоже связаны, ну, как бы со зрительными такими ощущениями. Вот. Есть всевозможные техники. Кстати, буквица Ферзь дала вот мне технику, открыла, как мы, ну, буквица Ферзь – это закручивание своей сферы или своего дела. И так вот каждое утро я делаю эту практику. То есть я делаю жбурку, пока я думаю о тех задачах, которые у меня, значит, данные на день, а потом просто вот вокруг своей оси я закручиваю, ну, как ферзь это я называю, да, вот сформировала, структурировала, закрутила, поиграла, иди исполняй. И так вот 3 дела на день я себе беру, и вот он весь секрет совершения. Просто беру, потом иду и делаю. Вот, несмотря на состояние, настроение, еще какие-то вещи, на всякие отвлекающие маневры, ну, типа соцсетей там или еще чего-то. Ну, телевизор мы давно не смотрим, поэтому этого нет. Вот. Просто берешь и делаешь. И так каждый день. И все будет. Благодарю. Следующий вопрос от Пламя. Есть ли смысл идти на живопись, если ребенок не любит рисовать? Ну, тут нужно все-таки, я думаю, спросить у ребенка. Если вы хотите идти на живопись, то вы можете пойти на живопись, а ребенок будет еще, как это сказать, вы будете заниматься вместе с ребенком и при этом от Влады получать обратную связь про свои рисунки. Ведь смысл в этом, да, и постигать. Я, например, очень хотела научиться рисовать. У меня был такой вот запрос, и Вселенная услышала, и вот и у меня теперь интуитивные рисунки, их столько много. У меня вся спальня наша увешана в моих рисунках, и еще вот такая вот стопка просто вот уставлена, альбомы там кончились, уже, и причем некоторые вещи идут, видите, как трансформационные рисунки. То есть сначала выходит какая-то, как я называю, вирусная, да, программа, а потом мы или меняем этот, или рисуем другой рисунок, который заменяет эту вирусную программу. То есть там работа идет глубочайшая. Поэтому, конечно, если вы хотите, то надо просто идти. А вот еще хотела сказать про цену и ценность. Я уже тоже буквица мне открыла, и я тоже это давно практикую. Если действительно нужно что-то для моей семьи, для наследников нашего рода, то я просто обращаюсь к своим родам и прошу оказать помощь. Но обращение должно быть не мисс Толстинку просить, а то, что действительно, и не пальцы гнуть это мне надо, да, а это нужно или для дела, мне вот такие вот возможности мне нужна, да, или это нужно для наших детей, например, на обучение, на еще что-то, ну, такое вот, что это действительно важно. И тогда я просто обращаюсь к своим родам, что я прошу оказать помощь, что нам нужны средства, чтобы вот это все, вот это осуществилось или свершилось, или встретились нужные люди, или я могу просить о мудрости. Дайте мне, пожалуйста, мудрость понять, нужно ли мне это, или это не нужно мне или моему ребенку. И вы знаете, я всегда получаю поддержку, и вот откуда ни возьмись, берутся или деньги, или еще как-то. То есть вот это действительно работает. Просто это надо от чистого сердца и послушать то, что тебе скажут. Потому что иногда бывает, что дают такие вот прям, ну, как бы мы-то думаем, нам сейчас вот все тут на блюдечке с голубой каемочкой, а иногда нет, говорят, вот тут вот тебе еще нужно потрудиться самой, свою лепту внести. Я вот к этому, я честно прислушиваюсь к тому, что вот мне идет, понимаете, это вот уже так, вот в этом и есть вот эта практика, она доброе и благое дело, и для всегда род поможет, рода великие наши, они помогут, поэтому обращайтесь, и будет вам дано. Еще один вопрос от Пламя. Если ребенку 6 лет, можно ли взять и мастерские для 4, 6, 6, 8 и 8, 10 лет? Вообще не берите слишком много, выберите одну просто мастерскую, пройдите ее качественно, понимаете? Потому что материала мало не покажется. Вы успели бы пройти то, что вам будет даваться, а это на протяжении не месяца, а целых 7 месяцев. Это качественное дополнительное образование. Не надо относиться к этому, что мы там 10 минут в день это будет. Нет. Видеозанятия порядка 25-30 минут, а вам еще нужно обсудить, вам еще нужно нарисовать, вам это нужно все выложить в чат, посмотреть, что другие написали, ответить им. То есть это такая вот работа, она очень интересная, но при этом все же нужно понимать, что это действительно такой вот будет, ну, марафон на 7 месяцев. Поэтому лучше остановиться на одной мастерской. А ну, конечно, можно взять еще для себя. Если это живопись, то можно взять, чтобы Влада поможет вот это подсознательное, да, озвучить, что же там такое, и взгляд у нее глубочайший. Александр Иванов. Буквица – это инструмент для развития образного мышления. Любой язык – это всего лишь инструмент выражения образа. Слово – это указатель на образ. Конечно, буквица – это волшебный инструмент. И здесь мы можем… Но, тем не менее, у каждой буквицы есть свой образ. Я не согласна с тем, но мое видение такое, что у каждой буквицы есть свой образ. А вот слово – это, конечно, уже силовая установка. Я уже говорила про это. И, конечно, у него уже образ может быть гораздо сильнее, когда вот мы разбираем по буквицам, особенно когда мы подходим к разбору имени. Некоторые вот, ну, не понимая, раз я там не люблю, например, свое имя. А когда же мы разберем по буквице, и просто не бывает случайных имен, понимаете? Родители тоже не случайные. Вот какая-то мысль пришла. Да, мысль или слово – это же взятое на небе и спущенное вниз, да? Поэтому случайности не бывает. И в вашем имени в том числе содержится и задача на ваше воплощение или как взаимодействовать вместе с людьми. Поэтому мое ведание, что за каждой буквицей содержится образ, и да, буквица — это волшебный многогранный инструмент, и мы еще даже столько вот ее изучаем, мы еще будем открывать, в каких она областях и так далее ее можно применить. Благодарю. Света Докина спрашивает, где найти родник буквицы, книгу «Как приобрести». Я думаю, Света, наверное, прослушала твой ответ. Я скажу, что мы разместим все координаты под видео, под роликом, под эфиром, который выйдет сразу же по окончанию нашего прямого эфира. Ну, еще можешь ты добавить, Майя. Самое простое – это набрать «Ярмарка сказочной Руси». И там будут все книги, которые и по буквице, и дополнительные материалы, и вот буквики. То есть вы там найдете на любой вкус, и в том числе сказочную буквицу. Благодарю. Лада Любовь. Благодарю, пишет она. Скажите, как улучшить память с помощью буквицы? Сейчас у многих проблемы с памятью именно из-за того, что идет информационный перегруз. Мы много слушаем других и мало слушаем себя. И здесь момент опять концентрации на главном. Просто для себя говорить, вот понимаете, вот это состояние буквицы «Хьерь». Я вот как раз с ней у меня возникли проблемы, потому что, ну, казалось бы, ну вот представляете, друзья, мы каждый момент, мы вот буквица «Хьерь» нам говорит, что идет поток огромной любви, благодати от самого Творца, от наших родов. Вот он идет прям вот таким потоком, все пронизывает кругом. Один маленький вопрос: почему мы этого не чувствуем? Ну почему мы этого не чувствуем? А потому что мы за собой тянем много хвостов, которые нужно отрубить. Или, условно говоря, когда мы шьем, мы ведь отрезаем лишнее, и только тогда мы получаем красивое. Да? Когда мы строим дом, бревна, мы ведь берем об определенный размер, мы отрезаем лишнее. И вот здесь, когда мы идем за главным, нам нужно оставить лишнее позади, не бороться с ним, а просто отвернуться. Понимаете, отвернуться и сказать: все, мне больше это не интересно. И уметь начать говорит в своей голове: все, стоп, я выбираю счастье, я выбираю созидание, мне этот мусор больше не интересен. И вот этот вот всякие разные сплетни, там разговоры чужие, мнения чужие, они потихонечку от вас отойдут. И вы будете понимать, что из чего состоит из самого главного ваша жизнь. Вы потихонечку соберете эти вокруг себя пазлы, и вы их уже никогда не забудете. Понимаете, в чем чудо? И, конечно же, буквица для меня — это огромная часть моего счастья, моей жизни. Поэтому она мне помогает и память развивать, и все остальные вещи делать. Она же расширяет наше сознание, понимаете? Но прежде чем это произойдет, нужно сначала хорошо открыть значение вот букв, буквиц, да, то есть тех от того, что сохранилось. Надо туда заглянуть. То, что 33-то ведь у нас же есть, так мы же не знаем же про них, сейчас-то там ничего нет. Вот хотя бы вот это вот узнать, вот эти дверочки приоткрыть. И потом, когда это пойдет изнутри, вам не надо будет специально запоминать. Оно все само уляжется в голове, потихонечку, помаленечку, я против зубрежки. Понимаете, все в свое время. Благодарю. Виктор Яковлев. Сказительница, большая благодарень. Вселяет надежду и радость. А медоед Барсук интересуется: поделитесь секретом, как вы отправляете образы на то самое свершение? Кратенько. Но я думаю, медоед Барсук, мы бы поделились, наверное, этим секретом, сказительница бы поделилась. Только я смотрю, что образы нам так и не прислали. Образования, которые хотят видеть сейчас в современном мире наши слушатели. Поэтому, ну вот я не знаю, Майя, как ты будешь объяснять теперь это свершение? Когда я проходила буквицу, один раз, другой, следующий, потихоньку, я вам уже говорила о силе нашего слова. Конечно, сила слова, это, ну, я не знаю, уже скоро, наверное, будет измеримая вещь. У человека, который слишком много болтает попусту, конечно же, сила слова гораздо меньше, чем у человека, который умеет составлять вот эти вот мысли-образы. Например, как и у всех, у людей, которые родились во время ночи, у меня много было слов таких вот паразитов. Они же так и называются, слова-паразиты. Ну, например, «ничего себе». Как «ничего себе»? Вот вылетело такое слово, желательно сказать «ничего себе плохого», да? «Ничего себе страшного». А говорит «да, все нам, все нам». Или вот я говорю, вот отменяю не то слово, потому что уже для меня за образами, за словами стоят образы. И не всегда то слово подходящее для меня, да? И вот это первый был этап. Это первый этап. Ну, это вот как мы говорим, что наша цель, она должна быть, наше намерение, оно должно быть таким, чтобы оно не принесло вреда, и оно должно быть согласованным с близкими людьми. Ну, давайте я вам приведу пример. Недавно это было. Еще перед этим хотела сказать. Вот, например, чем отличаются молитвы. Я не против молитв как таковых, но вот недавно ко мне присылали мне молитву за Белоруссию. Я начала читать, и я, в общем-то, уже почти была готова к благому этому делу присоединиться, как вдруг я увидела слабые слова. И состояние такое, как вот молитва в церкви. Вот знаете, вот милостынь вот так просят, ну, дайте нам, бедным, несчастным, там еще как-то. А здесь, когда мы составляем на свершение, запускаем образ, не должно быть таких слов. Мы взаимодействуем, понимаете, с нашим родом в том числе. То есть мы сейчас, есть представители рода, которые, через которых род может осуществить какие-то свои замыслы. В данном случае, вот привожу пример сразу, да, вот мы открываем книгу «Сказочная буквица», и вот здесь на первой строчечке автор, да, здесь в скобочках стоит фамилия. Вот это не моя девичья фамилия Сурковы, это духовная фамилия, это род по женской линии моих прабабушки, которые передавали мне знания. И здесь нужно понимать, что вы как представитель своего рода на земле. И когда вы обращаетесь к роду, ну вот на совершение я направляю, например, да, какое-то благое дело, все благое исполнится в нужный час. Мне был вот дан прям такой ответ, что все будет в нужный час, когда тому будет нужно, оно все свершится. И когда идет вот такое взаимодействие, вот у меня с голосом, я не поперхнулась, ничего, просто это случается, когда я говорю о чем-то важном. Наверное, это очень важно для многих людей. Недавно мы, чуть больше недели назад, мы приехали с Алтая. Были достаточно далеко, за двумя перевалами. И так случилось, вот сейчас нам дают такие, вот в сказках даются испытания герою для того, чтобы он стал сильнее, прошел какие-то, или проявил свои черты, которых он не знал. Если бы он остался сидеть дома, то ничего бы он и не узнал о себе, да? Вот примерно так же бывает и с нами. То есть, поехав на Алтай, мы обнаруживаем такую некую, так скажем, непонятность, поломку в машине, а нам возвращаться через два перевала. И в этот момент отъезжаем, где мы были, километра три, и машина встает, и а как? Там мы еще до дома столько ехать, порядка 700 километров. И главное, что надо проехать два перевала. Вот. Что делать? Конечно, во-первых, я могла бы кудахтать, там ой-ой-ой, ай-яй-яй, да-да-да, какую бы я программу создавала на свершение. Понимаете? А вдруг что-то будет, вот это, а вдруг это все, это какой бы образ ни был создан, это такая как иголочка в шарик, все, он просто сдулся. Здесь силовой образ, главные такие моменты – это вера. Вера, что так будет. Она уже есть в наших молитвах, но многие ли верят? Мы же пока просто повторяем в основном слова, многие ли верят? И вот дается вот такое вот, такая задача приехать домой, и не важно, что происходит с машиной, да, а просто вот создать вот этот вот силовой образ, чтобы оно поехало. Итак, муж за рулем, у меня есть права, так как мы путешествуем далеко, бывает, я как запасной водитель вожу крайне редко. Вот он сам сказал, что надо продлять, пускай у тебя будут, так спокойнее всем, ну и по какой-то нужде, если мне нужно съездить. Я же рядом. И вот в этот момент, в очередной раз, я убедилась в том, что мы равнозначны и равноценны. Как я всегда говорю, мужчина на своем месте, женщина на своем месте. Нет вот этого вот «ты выше, ты ниже», равноценность и равнозначность. И вот это вот в очередной раз я прямо это прожила, прочувствовала. Я просто как бы сонастраиваюсь, и мне кажется, я даю еще большую энергию, но самое главное не в этом. Деваться-то некуда, потому приходится применять все знания, которые есть. И поэтому я обращаюсь к своим родам. Мои рода, я прошу оказать помощь, содействие, чтобы мы благополучно доехали до дома, проехав через перевалы и так далее. И вот я начинаю это наполнять таким, это нужно для нашей семьи, безопасности. То есть вот, ну вот, ребенок сзади сидит, все. И вот с таким спокойствием и уверенностью. Состояние буквицы «покой» – «умиротворение». Еще раз, буквица «покой» – «умиротворение». Это мы стоим у миротворения, мы его творим. И вот в этом состоянии я просто кладу руку на панель, и вот такое вот у меня состояние, ну вот как бы, как будто бы вот я энергию направляю. И вот чувствую, как присоединяются ко мне руки моих родов. Мы, как будто бы мы взлетели, а там первый перевал, он такой вот, ну, крутой достаточно. Второй затяжной, семинский, а первый перевал, он прям такой вот серпантин. И мы прям взлетели на этот перевал, и я вот с этим чувством ехала всю дорогу. Ну, не того, что радости, а вот этого взаимодействия, вот этой помощи, что нам помогают, что нас ведут. Вот это был образ на свершение, что, и как я говорила мужу, вот нам сейчас не надо не торопиться, нам главное соблюдать вот это, вот быть в состоянии умиротворения, спокойно, вот единой командой, что вот все значимы, и ребенок наш значим, и мы знаем, нам просто нужно спокойно, в радости доехать до дома, без психов, без волнений, без еще чего-то, каких-то вещей. Но мы вообще планировали сначала доехать до ближних краев, а на следующий день уже вернуться домой. Ну, в общем, случилось так, что мы вернулись за день домой. Была, наверное, сила намерения такая нас уже до дома доставить, что все, пожалуйста, просили, Надя. Поэтому вечером мы уже были дома. Вот, но это я, понимаете, а мы учимся на таких простых вот вещах. Мы начинаем, как всегда в школе, от простого к более сложному. То есть применяем знания в жизни. Вот то, что дано, то, что умеем, то, как мы понимаем на данный момент, так мы и действуем. Будем еще какими-то знаниями обладать, значит, уже по-другому будем действовать. Но пока мы тренируемся, пока мы учимся. Ну вот как могла, объяснила. Благодарю. Благодарим, Майя. Вопросов в чате больше нет. И мы надеемся, что ты к нам еще обязательно придешь на эфиры. Поэтому я предлагаю эту сказку с сотворением образов уже сделать в следующем эфире. А сейчас, по нашей доброй традиции, я предлагаю тебе сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио, так сказать, подвести итоги нашей беседы сегодня, нашего эфира. Я бы хотела поблагодарить всю команду Народного славянского радио за удивительное взаимодействие, сотворчество, сотрудничество, за предоставленную возможность. Потому что очень важно, как вот оно происходит, что это спокойно, благодатно, радостно, тепло. Вот эти чувства я испытывала, и мне от этого очень приятно. Для меня это был первый раз. И, конечно, я, как любой человек, немного волновалась, вот, но я очень благодарна и признательна за вашу помощь, поддержку, веру в меня. И я хотела бы поблагодарить всех присутствующих, что были с нами все это время, сотворяли вместе с нами вот это пространство, сказки, буквицы, что вы интересуетесь, что вам созвучно буквица, за ваши вопросы интересные. Вот. И принимаю с благодарностью ваши слова теплые, которые вы говорили. Ну и до новых сказочных встреч. Надеюсь, что мы с вами еще неоднократно увидимся и пообщаемся. Если у вас есть вопросы, пишите, и мы можем прямо отдельно, наверное, если вот меня пригласят, сделать по вашим вопросам выпуск. Я прям расскажу все более подробно со слайдами, как я люблю, вот, с картинками, потому что это образно. Вот. До новых сказочных встреч. Всех благ. Благодарим Майю за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Семейная школа буквицы». Речь шла о семье как главной духовной практике и о том, как буквица сплачивает семью, возрождает силу рода. Сегодня по одному из календарей 1 сентября 2020 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио были Майя Караваева, вела эфир Елена Андреева, за чатом следила и передавала ваши вопросы Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио находился Евгений Роденко. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.